Дионис, появившийся в вышине. Драконом станешь ты, а дочь Ареса, гармония, что в жены получил ты смертный, тоже примет вид змеиный, и повезут тебя с женой быки перед несчетной варварской дружиной, и много городов ты разоришь, оракул Зевса вам вещает это. Но Феба, прорицалище, твои разграбят воины и на возвратном пути постраждут, а тебя Арес с гармонией спасет и вас женою на острове блаженных поселит. Я говорю вам это, сын Зевеса, несмертным порожденный Дионис. Ах, если бы стезю благоразумья избрали вы тогда, когда на путь нечестья вас толкнула ваша гордость, вы были б счастливы теперь, имея союзником Зевесово дитя? Агава. Мы виноваты. Жалься, Дионис. Нет, к Богу вы идете слишком поздно. Ты прав, о Бог, но чересчур суров. Я, Бог, терпел от смертных поношенье. Но разве смертный гнев пристал богам? Отец мой Зевс все порешил давно. Все кончено, старик, о, мрак изгнанья. Что ж медлить? Рок свершится, все равно. Кадм. Дитя мое, беда приспела злая на нас, и на тебя, и на сестер. И мне пришлось на старости печальной переселяться к варварам. Увы. Оракул мне сказал, что на Элладу я варварское войско приведу. Дракон с змеёю, Кадм и дочь Ареса, мы во главе их смешанных дружин пойдем на алтари гробницы греков, и Ахеронта волны не дадут злосчастному от бед успокоенья. Агава. Отец, как ты уйдешь? Меня ушлют? Дитя, к чему бессильного отца, как птица-лебедь, обнимаешь ты? Кто даст приют отверженной, несчастной? Не знаю, дочь. Отцу не защитить. Ты прости, мой чертог, моя родина. Вас оставляю на горе себе, изгнана из любимых хором. Ты прости, дорогая, в последний ты раз злополучное место увидишь, где рог Аристеева сына, затем твоего беспощадный сгубил. Как мне жаль тебя, старец, а мне-то тебя и сестер твоих бедных. Неслыханных кар чередою взыскал этот дом Дионис. Дионис, он неслыханных мук натерпелся от вас. Поруганью вы предали имя его. Исчезает.